Глава 24. Ночь нежна. Легкий ветерок приятно холодит мои выбритые до синевы щеки, пахнет скошенной травой и высаженной на клумбах петуньей. Я жду, пока Таня переоденется, меряя шагами стоянку перед спорткомплексом. Основной поток людей уже схлынул, и только Таня со Стеллой, да еще пара знакомых по залу девушек, задержались, делясь впечатлениями о проведенном накануне мастер-классе. Девочки такие девочки, и мне нравится, что Таня запросто влилась в их компанию. С легким звуком открывается и закрывается входная дверь. Ритмичный стук каблуков отсчитывает расстояние между нами. «Скучаешь?» — спрашивает Таня, замирая в шаге. «Каждую минуту без тебя». Она медлит, пикает брелоком, отключая сигнализацию в своей машине и будто бы, между прочим, интересуется. «Ты точно не передумал? Мы едем к тебе?» Улыбаюсь. Мне понятно ее нетерпение. Я ведь обещал, а значит, не передумал. Дыхание Тани сбивается. Знаю, драгоценное, знаю, и сгораю в том же огне, что и ты. «Хорошо», — шепчет она. «Машина вправо, 3 метра». В салоне прохладно пахнет свежестью, но все равно нам нечем дышать. Воздух вязкий от сгустившегося вокруг напряжения. Мы два оголенных провода под напряжением в 1000 вольт. Господи, мое сердце колотится так, словно я на грани инфаркта. С губ Тани срывается испуганный смешок. Прижми язык к небу и чуть откинь голову. Под языком расположен внутренний энергетический канал, который питает органы грудной клетки. Станет легче. «Спасибо», — говорит она некоторое время спустя. «От скольких бы болезней мы избавились, если бы знали эти нехитрые приемы?» «Большинству людей эти знания не помогут», — качаю головой. «Почему?» Таня переключает скорость и чуть касается моих пальцев своими. Как и ее, меня потряхивает от нетерпения. И я рад, что могу отвлечься на разговор, потому что их энергетические каналы закрыты. Например, анахата — сердечная чакра, отвечающая за способность дарить и принимать любовь. И что же это означает? Человечество разучилось любить? А разве нет? Разве не безразличие стало нормой человеческих отношений? Под соусом великой любви подают все, что угодно. Лужу выдают за океан, легкий сквозняк за бурю. У этого явления на самом деле множество причин. Мы не умеем любить, потому что не чувствовали любви в детстве. Мы привыкли лишь получать и ничего не давать взамен. А теперь удивляемся, почему чувства утратили ценность. Анахата ведь отвечает не только за любовь между мужчиной и женщиной. Ее функция — любовь во всех ее проявлениях. К детям, друзьям, самой жизни. Это чистая любовь, не имеющая никаких условностей. Зачастую заболевания сердца — это случай наглухо закрытой анахаты, когда наша человеческая сущность требует любить и быть любимым. А получить любовь не удается, ведь ее так мало вокруг. Таня молчит и все сильнее стискивает в ладошки мою руку. Слышу, как шевелятся мысли в ее голове и как кипят ее чувства. Заболевания сердца нам не грозят. Иногда я думаю, чем заслужила такое счастье. О, начинается. Я обреченно запрокидываю голову вверх. Мой голый затылок скользит по прохладной коже подголовника. Ну, извини. В голосе Тани слышу улыбку. Это ведь очевидно, что без тебя ничего бы не было. Как и без тебя. Ты сама меня нашла. Забыла? А ты пришел в мои сны, когда был так нужен. Все сны сплетены из одной паутины. Машина останавливается. Таня глушит мотор и, повернувшись ко мне, шепчет. «Мои сны так точно. Давай воплотим их в жизнь». Сглатываю, заставляя сердце замедлить бег. Беру Таню за руку. Ступеньки, замок. Распахиваю перед ней дверь и мягко подталкиваю к спальне. Улыбаюсь, ощущая ее удивление и восторг. «О боже, Степан, как красиво!» Признаться, я намучился, украшая нашу спальню. Передо мной стояла нелегкая задача — скрыть все прямые линии и углы драпировками и цветами, аромат которых теперь витал в воздухе. И свечи. Голос Тани предательски дрогнул. «Девочка, моя недолюбленная девочка». Свечи намного лучше электричества. Ток имеет частоту, несопоставимую с изменениями, происходящими в теле при эротическом возбуждении. «А зеркала? Здесь столько зеркал». «А зеркала тебе помогут раскрепоститься и раскрыть твой эротический потенциал». «Но, Степа, а как же ты?» «А я и так бесстыжий». Улыбаюсь во весь рот, перечеркивая улыбкой все сомнения Тани и все ее тревоги. «Ты невозможный!» Вздыхает она, обнимая меня руками. «Погоди. В кухне я приготовил кое-что из еды. Нужно принести и выкупаться. Мы же только из душа. Не спорь. Моемся быстро, по очереди, и возвращаемся в спальню. Это так важно угадывать без слов желания любимого человека. Но я не зряч. Мне не по силам расшифровать ее заключенные во взглядах и жестах посылы. Я разговариваю с Таней совсем на другом языке, на языке ее легких вдохов. Подхожу к любимой вплотную. Легонько касаюсь возбужденных сосков, наслаждаясь тем, как замирает ее дыхание. Тяну вверх тонкую футболку, поддевая пальцами, приспуская трусы, поглаживаю гладко выбритый лобок. Знаю, что в Тане, как и в большинстве женщин, живет подсознательная тяга к эксгибиционизму. Ей бы понравилось, если бы я мог ее увидеть. Моя слепота лишила нас этого, но я кое-что придумал. Разворачиваю ее спиной к себе так, чтобы она видела свое отражение в зеркале, и прошу. «Расскажи, что ты видишь». Она медлит, вдыхая часто-часто, как пойманный охотником лань. «Я не понимаю». «Расскажи, что ты видишь. Опиши мне себя. От кончиков волос и дальше, вниз, по телу». Некоторое время она молчит. Я слышу лишь звуки ее дыхания, частого и поверхностного. Чуть отхожу в сторону так, чтобы мое отражение не сбивало любимую с толку. «Ну, мои волосы немного влажные после душа. Из-за этого же они завелись и теперь находятся в полнейшем беспорядке. Мои глаза выглядят довольно дико, а губы жаждут твоих поцелуев». Таня замолкает. В тишине комнаты отчетливо слышно, как она сглатывает, смачивая пересохшее горло, и чтобы как-то ее подбодрить, я говорю. «Отлично, у тебя хорошо получается. Продолжай». На моей шее бешено бьется пульс, моя грудь напряжена в ожидании ласки. Соски потемнели и стали невыносимо чувствительными. Задыхающимся голосом выполняет мою просьбу любимая. Я снова подхожу к ней, обхватываю сзади руками пышную упругую грудь и чуть прижимаю пики сосков большими пальцами. «Продолжай», — повторяю свою просьбу на ухо. Таня шумом выдыхает. «Ладно». Живот его сводит желанием, даже кожа мелко-мелко подрагивает. «Так я тебя хочу». «Здесь?» Пальцы спускаются вниз, задевают скользкий горячий клитор. Таня захлебывается стоном. «Да». «Как это выглядит?» Откидываю ее на себя и чуть развожу рукой ее ноги. «Степа, это не слишком?» Смущенная. Ей еще столько всего предстоит понять. «Нет, в тантре нет места стыду. Между двумя половинками целого его просто не может быть. Тантра не отвергает плотскую, телесную сторону жизни и принимает человека со всеми его страстями, чувственными желаниями и потребностями. Так что ты видишь?» «Я влажная, припухшая и невероятно открытая. Я очень тебя хочу». Таня прячет лицо на моем плече, неестественно вывернув голову, но влажный жар ее йони говорит мне о том, что я все делаю правильно. Ее до нельзя возбудила наша прелюдия. «Не стесняйся, пожалуйста, я просто хотел увидеть тебя сейчас». «Я понимаю». Поворачиваю Таню к себе. И впервые касаюсь губ. Она впускает в свой рот мой язык, посасывает, покусывает губы. Отстраняюсь ненадолго и прижимаюсь лбом к ее лбу. «Сейчас я буду ласкать тебя по-особенному. Представь, что это место во рту напрямую соединено тонкой прозрачной трубкой с твоим возбужденным клитором. Почувствуй, как перетекает энергия». Дождавшись ее понимающего кивка, вновь возвращаюсь к поцелую. Толкаюсь языком, облизываю верхнюю пухлую губку, проникаю в рот и ласкаю небо. По венам разливается жидкий огонь. Мои руки путешествуют по телу любимой, поглаживают и пощипывают соски, прижимаются к колотящемуся пульсу и по спине опускаются к бедрам. Таня постанывает. Я обожаю звуки, которые она издает, занимаясь любовью. Я готов их слушать часами и вторить им своими хриплыми рыками. Я спускаюсь по Таниной шее к груди, жадно открытым ртом всасываю ее мягкость. Втягиваю в себя как можно больше плоти и в ответ слышу, как Таня кричит. Впивается в мою спину длинными острыми когтями. Щиплю в экстазе и опускаюсь перед ней на колени. Веду дорожку укусов к бедру. Царапаю зубами выпирающую косточку, чуть прикусываю, развожу ослабевшие ноги в сторону и дую на раскаленный страстью узелок клитора. Как же сладко она кричит. Моей женщине нужно немного прийти в себя. Поэтому я укладываю ее на живот, а сам, устроившись между ее разведенных ног, осторожно поглаживаю округлые ягодицы. «Ты в норме?» «Более чем. Это что-то невероятное, Степа. Я знаю». Мои руки успокаивающе скользят по ее подрагивающей спине, бедрам, касаются промежности, поднимаются вверх и осторожно трогают анус. Нащупываю тюбик смазки, успокаивающе шепчу. «Просто расслабься и верь мне». Не спеша разрабатываю ее пальцем, вращаю им, надавливаю, пока разгоряченная она не начинает толкаться навстречу моим движениям. Только тогда к указательному пальцу добавляю средний. Развожу их внутри, как ножницы, и сквозь тонкую перегородку осторожно надавливаю на шейку матки, чтобы вновь услышать, как Таня кричит. «Держись!» Крепко удерживаю любимую за талию, выпрямляюсь в полный рост так, что ее голова оказывается на уровне моих гениталий, а она сама раскрыта и маняща прямо напротив моего жаждущего рта. Поясницу простреливает током, когда ее губы обхватывают мой член. «Тормози, Степан, тормози!» Сосредотачиваюсь на собственных ласках, как и должно быть. Это позиция для нее. Я хочу довести свою женщину до оргазма, при этом не кончив сам. Обхватываю губами клитор, втягиваю в себя. Вылизываю нежные губки, ритмично тереблю бугорок. Энергия во мне разгоняется до скорости света, и я стараюсь не думать о том, как глубоко проникаю ей в рот. Отстраняюсь. Ловлю ее ритмы. Таня мелко-мелко дрожит. Я понимаю, как она близка. И в то же мгновение она взрывается у меня на языке с громким криком, который вибрацией проходит по моему члену. Как же хорошо! Основная задача мужчины — сделать так, чтобы женщина быстро и часто достигала оргазма. Природа женщины такова, что во время оргазма она лишь накапливает энергию, в то время как мужчина ее отдает. И я хочу, чтобы сегодня Таня кончала раз за разом. Лишь потом я смогу себя отпустить. Возвращаю любимую на кровать, укладываюсь рядом. Нежно целую влажный затылок и одновременно шарю рукой в поисках угощений. Ей нужно пополнить силы. Выбираю самую крупную ягоду клубники. Веду по ее губам, растираю между пальцами. Выдавливаю сок на язык. Таня ест из моих рук, облизывает пальцы, как кошка. Чуть отвожу ее ногу и, наконец, погружаюсь в пышущее жаром нутро. Любимая судорожно втягивает носом воздух, а ртом мой указательный палец. Нам некуда торопиться, мы плавно качаемся на волнах одного на двоих удовольствия, пока я не дохожу до черты. А тогда в два мощных удара довожу Таню до оргазма и резко из нее выхожу, оставляя внутри лишь головку своего лингама. Выгибаюсь до хруста в костях, ощущая, как тяну на себя ее энергию инь. Чувствуешь, как твоя энергия перетекает в меня. Шепчу, лаская головкой вход в ее тело. «Да», — едва слышно выдыхает она. Один эзотерический тибетский текст называет этот прием «доением небесной коровы». Таня едва слышно смеется, хотя волны оргазма все еще расходятся рябью по ее телу. «Ну, я кобыла, ты бык, почему бы и нет?» «Смеешься?» «Если только совсем чуть-чуть». Голос Тани слаб от усталости, но все равно в ответ на мои скользящие движения она подается попкой навстречу. «Тогда, думаю, тебя особенно порадует одна из поз Ананги-Ранги. Она называется «Корова». Мой голос осип, слова царапают горло, я переворачиваю любимую на живот и терпеливо продолжаю рассказ. В этой позе женщина становится на четвереньке. Тяжело дыша, Таня следует моим указаниям. Мужчина прижимается своим животом к ее пояснице. Устраиваюсь позади любимой. А после овладевают ею, подобно быку. Резко толкаюсь внутрь, не боясь ее повредить. Знаю, что она максимально растянута и готова, даже к самой отчаянной скачке. Плавно выхожу и снова с силой толкаюсь. Мы переживаем великое освобождение, после которого наверняка станем свободными. Свободными от собственных заблуждений, пороков и иллюзий. После которого мы станем частью великого пространства любви, омывающего весь окружающий мир.